Глава 13. Сталинский базар. На страницах с 286 по 301. Если бы внешняя политика предопределялась одной лишь идеологией, то Гитлер и Сталин никогда не шли бы рука об руку, точно так же, как 300 лет назад не шли бы рука об руку Ришелье и турецкий султан. Но общность геополитических интересов является могучей связующей силой, и она неумолимо сводила друг с другом давних врагов – Сталина и Гитлера. Когда это случилось, демократические страны не могли поверить в реальность происшедшего. Испытанное ими потрясение доказывало, однако, что они в равной степени не понимали ни ментальности Сталина, ни ментальности Гитлера. Оба в начале карьеры находились на задворках общества. Но Сталину потребовалось гораздо больше времени, чтобы достичь абсолютной власти. Полагаясь на блеск своей демагогии, Гитлер готов был все поставить на кон, бросая кости один единственный раз. Сталин вел долгий глубинный подкоп под своих соперников внутри коммунистической бюрократии, которая не воспринимала зловещую фигуру из Грузии в качестве серьезного соперника и добился своего. Гитлер преуспел, подавив своих приближенных дьявольски победной одноплановостью мышления. Сталин обрел власть именно тем, что умел до поры оставаться в тени. Гитлер даже богемные привычки и неспособность к усидчивой работе умудрился обратить себе на пользу, ошеломляя собственное правительство мгновенными озарениями и дилетантским всезнайством, он добивался нужного ему решения. Страница 287. Сталин слил воедино усердную методичность в работе, молодых ногтей, усвоенную еще в духовной семинарии, с неумолимым следованием жесткому большевистскому взгляду на мир и превратил идеологию в орудие политического контроля. Гитлер витал в облаках и купался фимиами обожания масс. Сталин был слишком параноидальной личностью, чтобы полагаться на столь интимный подход к политике. Он стремился к конечной и окончательной победе гораздо больше, чем к сиюминутным восторгам по собственному поводу, и предпочитал идти к ней, уничтожая поодиночке всех потенциальных соперников. Гитлер жаждал претворения, притом немедленного, в жизнь своих личных амбиций. Делая заявление, он выступал исключительно от собственного имени. Сталин страдал подобной же мегаломанией, но рассматривал себя как носителя исторической истины. В отличие от Гитлера, он обладал невероятным терпением. Как ни один из лидеров демократических стран, Сталин был готов в любую минуту заняться скрупулезным изучением соотношений сил. И именно в силу своей убежденности, что он носитель исторической правды, отражением которой служит его идеология, он твердо и решительно отстаивал советские национальные интересы, не отягощая себя бременем лицемерной, как он считал, морали или личными привязанностями. Истинный монстр. В вопросах проведения внешней политики Сталин, однако, был в высшей степени реалистом, терпеливым, проницательным и непреклонным, Ришелье своего времени. Сами того не осознавая, западные демократии испытывали судьбу, полагаясь на непримиримость идеологического конфликта между Сталиным и Гитлером. Они рисковали, поддразнивая Сталина пактом с Францией, не предусматривавшим военного сотрудничества, отстраняя Советский Союз от участия в Мюнхенской конференции, а затем в весьма двусмысленной форме, вступая с советским лидером в военные переговоры уже тогда, когда заключение им пакта с Гитлером становится необратимым делом. Лидеры демократических стран не могли уразуметь, что за тяжеловесными, несколько теологическими по построению речами Сталина кроется целенаправленная жестокость мысли и действия. И все же эта жестокость, вследствие незыблемой верности коммунистической идеологии, не мешало ему проявлять, где необходимо, исключительную тактическую гибкость. Не говоря уже об этих психологических загадках, философский характер Сталина делал его почти совершенно непонятным для западных лидеров. Будучи старым большевиком, он прошел через тюрьмы, ссылки и нужду, и терпел их в течение десятилетий ради своих убеждений, прежде чем пришел к власти. Гордясь своей якобы исключительной проницательностью в понимании исторической динамики, большевики отводили себе роль ближайших помощников этой самой истории в реализации ее объективных закономерностей. С их точки зрения, разница между ними и некоммунистами была такой же, как между учеными и широкой публикой. Анализируя физические явления, ученый сам их не создает, но он понимает причину их возникновения, их объективную природу, и это позволяет ему время от времени управлять процессом. В том же духе большевики воспринимали себя как ученых-историков, они помогали ходу истории, даже несколько его ускоряя, но никогда не меняя его неумолимой направленности. Коммунистические лидеры представляли себя людьми, лишенными колебаний, неумолимо следующими по пути исполнения исторической задачи, причем их нельзя было переубедить обычными аргументами, особенно аргументами от инаковерующих. Страница 288. Коммунисты полагали, что они наделены особым даром в сфере дипломатии и потому понимают своих собеседников лучше, чем те понимают сами себя. Для коммуниста возможна единственная уступка – в пользу объективной реальности, а не в ответ на убедительные аргументы дипломатов, с которыми ведутся переговоры. Дипломатия, таким образом, являлась частью процесса, при помощи которого можно было перевернуть существующий порядок. А будет ли он перевернут при помощи дипломатии мирного сосуществования или посредством военного конфликта, зависело от расчета соотношения сил. В сталинском мире бесчеловечных и холодных расчетов бытовала аксиома. Нет оправдания безнадежным битвам за сомнительные цели. С философской точки зрения, идеологический конфликт с нацистской Германией был частью всеобщего конфликта с капитализмом, а значит, с точки зрения Сталина, не следовало доверять также и Франции, и Великобритании. На какую конкретно страну в итоге падет бремя советской враждебности, кого считать на данный момент наибольшей угрозой, зависело исключительно от Москвы. В моральном смысле Сталин не делал различий между отдельными капиталистическими государствами. Его истинное мнение по поводу стран, проповедующих добродетели всеобщего мира, недвусмысленно высказано после подписания в 1928 году пакта Бриана-Келлога. Кавычки. Они болтают о пацифизме, они говорят о мире между европейскими государствами. Бриан и Остин, Чемберлен, обнимаются друг с другом. Все это чепуха. Из истории Европы мы знаем, что как только подписывались договоры, предусматривавшие новую расстановку сил для новых войн, их называли договорами о мире. Кавычки закрыты. Приводится в книге Таракудзо Т.А. «Война и мир в советской дипломатии». Нью-Йорк, Макмиллан, 1940 год, страницы 139 и 140. Конечно, самым кошмарным видением Сталина была коалиция из всех капиталистических стран, нападающих на Советский Союз одновременно. В 1927 году Сталин говорит о советской стратегии почти в тех же выражениях, как Ленин десятилетия назад. Очень многое зависит от того, удастся ли нам оттянуть войну с капиталистическим миром до того момента, пока капиталисты не передерутся между собой. Кавычки закрыты. Речь Сталина на 15-м съезде партии 3 декабря 1927 года. Цитата из книги «Ляйтес Натан. Очерки большевизма». Гленко. Free Press of Glencoe, 1953 год, страница 501. В 1922 году и Берлинский договор о нейтралитете в 1926 году, возобновленный в 1931 году и содержащий четкие условия относительно неучастия в капиталистических войнах. Что касается лично Сталина, то для него площадной антикоммунизм Гитлера не служил непреодолимым препятствием к наличию добрых отношений с Германией. Как только Гитлер пришел к власти, Сталин, не теряя времени, стал делать примирительные жесты. Кавычки. «Конечно, мы далеки от того, чтобы восторгаться фашистским режимом в Германии», заявил Сталин на 17-м съезде партии в январе 1934 года. «Но дело здесь не в фашизме, хотя бы потому, что фашизм, например, в Италии, не помешал СССР установить наилучшие отношения с этой страной. Мы ориентировались в прошлом и ориентируемся в настоящем на СССР и только на СССР. И если интересы СССР требуют сближения с теми или иными странами, не заинтересованными в нарушении мира, мы идем на это дело без колебаний. Кавычки закрыты. Речь Сталина на 17-м съезде партии 26 января 1934 года. Внешняя политика Советского Союза. Нью-Йорк. Рэндом Хаус. 1960 год. Страница 108. Сталин, великий идеолог, на самом деле ставил свою идеологию на службу реал-политик. Страница 289. Ришелье или Бисмарк без труда бы поняли его стратегию. Идеологически зашорены были лишь государственные деятели демократических стран. Отвергнув силовую политику, они полагали, что предпосылкой добрых отношений между нациями является всеобщая вера в принципы коллективной безопасности и что идеологическая враждебность исключает какую бы то ни было практическую возможность сотрудничества между фашистами и коммунистами. Демократические страны были в обоих случаях неправы. Сталин своим чередом переместился в антигитлеровский лагерь, но весьма неохотно и лишь после того, как его заигрывание с нацистской Германией получит отпор. Убедившись, наконец, что вся гитлеровская антибольшевистская риторика может оказаться вполне серьезной, Сталин решил заняться созданием максимально широкой коалиции противостояния и сдерживания. Эта новая стратегия впервые дала себя знать на 7-м и последнем Конгрессе Коммунистического Интернационала в июле-августе 1935 года. Доклад на 7-м Конгрессе Коммунистического Интернационала, август 1935 год. Внешняя политика Советского Союза, страница 133-136. Призывая к созданию единого фронта всех миролюбивых народов, Конгресс ознаменовал отказ от коммунистической тактики 20-х годов, когда в попытке парализовать европейские парламентские институты коммунистические партии систематически голосовали заодно с антидемократическими группировками, включая фашистов. Главным носителем новой советской внешней политики стал Максим Литвинов, для того и назначенный министром иностранных дел. Изысканно светский. Свободно говорящий по-английски, он происходил из еврейской буржуазной семьи. Женат он был на дочери английского историка. Его анкетные данные вполне подходили бы классовому врагу, но никак не человеку, которому предназначалось сделать карьеру в мире советской дипломатии. Под эгидой Литвинова Советский Союз вступил в Лигу наций и стал одним из самых громких пропагандистов коллективной безопасности. Сталин был вполне готов воспользоваться вильсоновской риторикой, чтобы подстраховаться и не дать Гитлеру избрать своей основной мишенью Советский Союз, а также реально осуществить все то, что было им намечено в «Майн кампф». Как подчеркнул ученый-политолог Роберт Легвольд, Сталин хотел добиться максимального содействия своим замыслам капиталистического мира, а не искал примирения с ним. Смотри, Регвольд Роберт. «После Советского Союза. От империи к нациям». Нью-Йорк, Нортон, 1992 год, страница 7. В отношениях между демократическими странами и Советским Союзом превалировало глубочайшее чувство взаимного недоверия. Сталин подписал в 1935 году пакт с Францией, а в последующем году с Чехословакией. Но французские лидеры 30-х годов избрали противоположный курс и отказались от военно-штабных переговоров. Само собой, Сталин истолковал это как приглашение для Гитлера вначале напасть на Советский Союз. Чтобы подстраховать себя, он обусловил советскую помощь Чехословакии предварительным исполнением французских обязательств перед этой страной. Это, конечно, открывало перед Сталиным возможность натравить империалистов друг на друга. Франко-советский договор вряд ли был союзом, заключенным на небесах. Желание Франции устанавливать с Советским Союзом политические связи и одновременно отвергать военные наглядно показывает, на какой ничьей земле очутились западные демократии в межвоенный период. Демократические страны высоко ценили риторику коллективной безопасности, но отказывались наполнить ее оперативным содержанием. Страница 290. Первая мировая война должна была преподать урок Великобритании и Франции, что самостоятельно, пусть даже в альянсе, вести войну с Германией – ненадежное предприятие. В конце концов, Германия чуть не победила в 1918 году, несмотря на то, что к союзникам присоединилась Америка. Расчет на то, чтобы сражаться без советской или американской помощи, являлся сочетанием психологии линии Мажино с гигантской переоценкой собственных сил. Только исключительным стремлением не видеть очевидного можно объяснить широчайшее распространение среди лидеров демократических стран веры в то, что Сталин, большевик до мозга костей и твердокаменный приверженец так называемых объективных материальных факторов, примет юридическую и моральную доктрину коллективной безопасности как свою собственную. Ибо Сталин и его коллеги имели не только идеологические причины без энтузиазма воспринимать установившийся международный порядок. В конце концов, границы с Польшей были навязаны Советом силой, а Румыния захватила Бессарабию, которую Советский Союз считал своей. Да и потенциальные жертвы Германии в Центральной Европе не желали советской помощи. Комбинация из Версальского урегулирования и русской революции создавала в Восточной Европе неразрешимую проблему для любой системы коллективной безопасности. Без Советского Союза она не срабатывала в военном отношении, с Советским Союзом она не срабатывала политически. Западная дипломатия сделала весьма мало, чтобы устранить у Сталина параноидальные представления о якобы существующем антисоветском капиталистическом сговоре. С Советским Союзом не консультировались в дипломатическом порядке по поводу аннулирования пакта Локарно, а на Мюнхенскую конференцию его вообще не пригласили. Его вовлекли в дискуссии по поводу системы безопасности для Восточной Европы лишь с большой неохотой и крайне поздно, уже после оккупации Чехословакии в 1939 году. Тем не менее, не стоит возлагать вину за появление пакта между Сталиным и Гитлером в основном на политику Запада. Это было бы ошибочным толкованием сталинской психологии. Паранойя Сталина в достаточной степени демонстрируется устранением им всех своих потенциальных внутренних соперников и убийством или депортацией миллионов и миллионов тех, кто выступал против него лишь в его собственных фантазиях. Но, несмотря на это, когда дело доходило до международной политики, Сталин выказывал себя мастером холодного расчета и весьма гордился тем, что не позволял себя спровоцировать на поспешные шаги, особенно капиталистическими лидерами, чью способность понимать соотношение сил он ставил значительно ниже собственной. Можно лишь догадываться о сталинских намерениях во времена Мюнхена, и все же наименее возможным для него курсом в тот момент, когда он заставил свою страну корчиться в конвульсиях после многочисленных чисток, было бы автоматическое и самоубийственное следование договора о взаимопомощи. Поскольку договор с Чехословакией накладывал обязательства на Советский Союз лишь после вступления Франции в войну, перед Советским Союзом открывалось множество возможностей. К примеру, он мог бы, потребовав право прохода через Румынию и Польшу, воспользоваться почти что обязательным отказом этих стран как алиби и ждать исхода битв в Центральной и Западной Европе. Или, в зависимости от оценки последствий, вновь захватить русские территории, отошедшие к Польше и Румынии после русской революции, что он и сделал год спустя. Самым невероятным был бы выход Советского Союза на баррикады в качестве последнего защитника Версальского территориального урегулирования во имя коллективной безопасности. Страница 291. Без сомнения, Мюнхен подтвердил сталинские подозрения относительно демократических стран. И все же первейшей обязанностью большевика, от которой его ничто не могло отвлечь, он считал натравливание капиталистов друг на друга. Любой ценой нельзя было допустить, чтобы Советский Союз стал жертвой этих войн. Вот чего добивался Сталин. Следствием Мюнхена, однако, была перемена сталинской тактики. Теперь он открыл базар и устроил торг, рассматривая предложение о вступлении в пакт с Советским Союзом. В подобных торгах демократические страны не имели ни малейшего шанса выиграть при готовности Гитлера сделать серьезное предложение. И когда 4 октября 1938 года французский посол нанес визит в Советское министерство иностранных дел, чтобы дать разъяснение по Мюнхенскому соглашению, заместитель народного комиссара иностранных дел Владимир Потемкин встретил его таким угрожающим заявлением. «Мой бедный друг, что же вы наделали? Для нас я не вижу другого выхода, кроме 4-го раздела Польши». приводится в книге Эдам Твейта «Франция», страница 264. Этот афоризм был отражением холодного подхода Сталина к международной политике. После Мюнхена следующей мишенью Гитлера была Польша. Поскольку Сталин не желал ни встречаться с германской армией на существующей границе, ни вступать в схватку с Гитлером, четвертый раздел Польши представлялся единственной альтернативой. Собственно, точно такой же ход мыслей привел Екатерину Великую к необходимости вместе с Пруссией и Австрией произвести первый раздел Польши в 1772 году. Тот факт, что Сталин выжидал целый год, прежде чем Гитлер сделает первый шаг, свидетельствует о его стальных нервах, да и как бы иначе он проводил свою внешнюю политику. Четко поставив перед собой цель, Сталин сделал следующий ход и убрал Советский Союз с линии огня. 27 января 1939 года лондонская газета «News Chronicle» опубликовала статью своего дипломатического корреспондента, известного своей близостью к московскому послу Ивану Майскому, где обрисовывалась возможная сделка между Советским Союзом и Германией. Автор повторял стандартный тезис Сталина об отсутствии принципиальной разницы между западными демократиями и фашистскими диктаторами и предполагал, что это освободит Советский Союз от автоматического следования обязательствам, вытекающим из системы коллективной безопасности. Кавычки. В настоящее время советское правительство явно не имеет намерения оказать какую-либо помощь Великобритании и Франции, если последняя вступит в конфликт с Германией или Италией. С точки зрения советского правительства, между позицией британского и французского правительства с одной стороны и германского и итальянского с другой нет большой разницы, которая бы оправдала серьезные жертвы, приносимые в защиту западной демократии. Кавычки закрыты. Приводится в книге «Рид Энтони» и Фишер Дэвид «Смертельные объятия. Гитлер, Сталин и нацистско-советский пакт 1939-1941 годов. Нью-Йорк, Лондон, Нортон, 1988 год, страница 57». Поскольку Советский Союз не видел необходимости в выборе между отдельными капиталистическими странами на базе идеологии, разногласия между Москвой и Берлином могли быть разрешены на практической основе. А чтобы этот момент был усвоен каждым, Сталин решился на беспрецедентный шаг. Статья эта дословно была воспроизведена в «Правде», официальной газете Коммунистической партии.